Глава 4. Указание Парторга некоторых удивило. Оно удивило бы и его самого, если бы не... Впрочем, все по порядку. Около 3 часов до того Киллин и Голубев сидели на телефоне. По очереди крутили ручку полевого аппарата. Председатель сменял Парторга, Парторг председателя, и все без толку. В железной трубке что-то шуршало, трещало, щелкало, играла музыка, голос диктора повторял сообщение о начале войны, и какая-то женщина проклинала какого-то Митю, пропившего самовар и ватное одеяло. Однажды ворвался сердитый мужской голос и потребовал Соколова. — Какого Соколова? — спросил Голубев. — Сам знаешь, — ответил голос. — Передай ему, если не явится завтра к 8:00, будет отвечать по законам военного времени. Председатель только хотел объяснить, что никакого Соколова здесь нет, но сердитый голос пропал. И неведомый Соколов, может быть, сам того не подозревая, уже готовил себя к трибуналу. Уступив место Парторгу, Голубев отошел в угол, открыл металлический сейф для секретных и денежных документов, сунул в него голову и стал похож на фотографа, который сейчас скажет: «Спокойно снимаю». Однако ничего подобного он не сказал. В сейфе послышалось негромкое бульканье, после чего Иван Тимофеевич вынул голову и обтер рукавом губы. Встретив осуждающий взгляд Парторга, он достал из сейфа амбарную книгу с какими-то записями, полистал без интереса и положил на место. — Плевать, — подумал он равнодушно. — Теперь все равно. Война все спишет. Только бы скорее на фронт, а там грудь в крестах, голова в кустах, все по-честному. Правда, по причине плоскостопия Иван Тимофеевич к военной службе был непригоден, но недостаток этот он надеялся скрыть от комиссии. Пока Голубев строил планы на будущее, Киллин продолжал упорно крутить ручку телефонного аппарата. В трубке было слышно все, что угодно, кроме того, что было нужно. — Алло! Алло! — кричал он время от времени. Кто-то сказал ему: «Съешь дерьма кило». Ну, он не обиделся. «Брось», — посоветовал Иван Тимофеевич. «Митинг проведем, протокол составим, и ладно». Киллин посмотрел на него долгим взглядом и с еще большим остервенением набросился на аппарат. И вдруг в трубке самым волшебным образом возник бархатный голос телефонистки. «Станция?» Киллин от неожиданности так растерялся, что слова не мог вымолвить, только сопел в мокрую от потных рук трубку. — Станция? — повторила телефонистка таким тоном, словно на своем коммутаторе только и дожидалась, чтобы ей позвонили из Красного. — Девушка! — очнулся и закричал Киллин, боясь, как бы она не исчезла. — Миленькая, будь добра! — Со вчерашнего звоню! Борисова! Срочно нужен! — Соединяю, — просто сказала девушка, и в трубке также волшебно возник мужской голос. Борисов слушает. — Сергей Никонорович! — заторопился Парторг. — Киллин беспокоит из Красного. Мы тебе с Голубевым звоним, связи нет. Народ ждет, работа стоит, время горячее, не знаем, что делать. — Недопонял, — удивился Борисов. — Недопонял, чего не знаете? Митинг провели? — Да нет же. — Почему? — Почему? — переспросил Киллин. — Не знали, как быть. — Дело, сам понимаешь, ответственное, а указания нет. — Теперь допонял. Голос Борисова иронически завибрировал. — А ты, если по малой нужде идешь, ширинку сам расстегиваешь или тоже указания дожидаешься? Борисов обрушил на плешивую голову Киллина весь запас своего сарказма, как будто сам минуту назад не звонил по всем телефонам в надежде на то же спасительное указание. «Ну ладно», — сменил он, наконец, гнев на милость, — «надо провести стихийный митинг в свете выступления товарища Молотова и как можно быстрее. Собери народ». «Народ давно собрался», — радостно доложил Киллин и подмигнул председателю. «Ну вот и хорошо», — замурлыкал Борисов. «Хорошо», — повторил он уже не столь уверенно и спохватился. — Недопонял? — Чего недопонял? — удивился Киллин. — Недопонял? Как собрался народ? Какой народ? Кто собирал? — Никто не собирал, — сообщил Киллин. — Сами собрались. Поверишь, Как услышали радио, так тут же сбежались мужики, старики, бабы с ребятишками. Говоря это, Киллин почувствовал, что Борису чем-то не нравится его сообщение. Оно и самому Киллину уже чем-то не нравилось, и, не закончив своей торжественной фразы, он вдруг умолк. — Так, — произнес Борисов раздумчиво. — Так-так. — Сами, значит, услышали, сами сбежались. — Вот что, милый, ты подожди меня и трубочку пока не бросай. Опять в трубке послышались шорохи, треск, музыка и прочие ясные и неясные звуки. — Ну что? — шепотом спросил председатель. — Пошел к Ревкину согласовывать, — прикрыв трубку ладонью, высказал догадку Парторг. Он несколько раз менялся в лице, краснел, бледнел и грязным платком промокал угловатую плешь. Два раза врывалась телефонистка. — Говорите? — Говорим, говорим, — поспешно отвечал Киллин. Наконец в трубке что-то отдаленно хрюкнуло, пошлепало, и снова влез вкрадчивый голос Борисова. — Послушай, друг Ситцевый, у тебя партбилет с собой? — А как же, Сергей Никонорович, — заверил Киллин. — Завсегда, как положено, в левом кармане. — Вот и ладно, — одобрил Борисов. — Садись на лошадку и дуй торопливо в райком, и билет захвати. — Зачем? — не понял Киллин. — На стул положишь. Такого оборота Киллин все-таки не ожидал. Он посмотрел на председателя, который как раз в этот момент, пользуясь важностью разговора, двинулся к сейфу, но остановился на полдороге и фальшиво ответил взглядом на взгляд, как бы проявляя должную заинтересованность. — За что же, Сергей Никонорович? — спросил Киллин упавшим голосом. — Да чего же я такого наделал? — Анархию развел. Вот чего ты наделал. Борисов ронял слова, как свинцовые капли. — Да где ж это видано? Чтобы народ сам по себе собирался, без всякого контроля со стороны руководства. У Киллина внутри все остыло. — Так ведь, Сергей Никонорович, ты же сам... Вы сами говорили, стихийный митинг... — Стихией, товарищ Киллин, нужно управлять, — отчеканил Борисов. В трубке что-то щелкнуло, опять заиграла музыка, и неизвестная женщина сказала неизвестному Мите, что одеяло она ему прощает, а самовар пусть достает, где хочет. — Алло! Алло! — закричал Киллин, думая, что прервали, но телефонистка вежливо объяснила, что товарищ Борисов свой разговор закончил. Киллин медленно положил на рычаг скользкую трубку и перевел дыхание. — Это ж надо, — думал он сокрушенно. — Вроде все делал как надо. А чуть не вляпался в политическую ошибку. Ведь все так просто и понятно. Мог и сам своим умом догадаться, стихией нужно управлять. Если даже она сама движется в желательном направлении, ее надо возглавить, иначе она может решить, что она вообще может двигаться сама по себе. Вот он в чем корень. Это еще хорошо, что Борисов сказал «товарищ», а мог бы сказать «гражданин». Политическую ошибку допустить легко. Исправить трудно. Как говорится, для исправления таких ошибок у нас есть исправительные лагеря. — Ну, что он сказал? — дошел до Киллина вопрос председателя. — Кто? — спросил Киллин. — Борис, кто же еще? Указание дал? — Указание? — переспросил иронически Киллин. — А ты, когда по малой нужде идешь, тоже указание спрашиваешь? Действовать надо. Вот и все указания. С этими словами Киллин и вышел тогда на крыльцо. А председатель, пользуясь случаем и не дожидаясь никаких указаний, снова нырнул головой в сейф и долго из него не выныривал.